Глава восьмая. Другая мама выглядела гораздо лучше, чем накануне. На щеках появился легкий румянец, волосы на голове лежали кольцами, как пригревшиеся на солнце змеи. Черные пуговичные глаза блестели так, будто их только что отполировали. Она легко, как сквозь воду, прошла через зеркало и посмотрела на Каролину. Потом открыла дверь маленьким серебряным ключом и взяла полусонную девочку на руки, как брала Каролину, когда та была совсем маленькая, ее настоящая мама. Другая мама отнесла Каролину на кухню и осторожно положила на кухонный стол. Каролина изо всех сил старалась проснуться. На мгновение ей показалось, что ее обнимают нежные и любящие мамины руки, но потом она быстро вспомнила, где находится и кто рядом с ней. «Ну вот, моя сладкая Каролиночка», — сказала другая мама. «Я пришла и забрала тебя из чулана. Тебя необходимо было проучить. Мы всегда стараемся смягчать справедливые наказания милосердием. Мы любим грешников и ненавидим грех. Теперь...» Если ты будешь вести себя как примерная девочка, любящая свою маму, будешь вежливой и послушной, мы прекрасно поладим и полюбим друг друга». Каролина постаралась стряхнуть с себя остатки сна. «Там были другие дети», — сказала она. «Они попали туда давным-давно». «Где там?» — спросила другая мама. Она металась между холодильником и сковородкой, доставая яйца, сыр, масло, тонко нарезанный розовый бекон. «Да?» — ответила Каролина. «Они там были! Думаю, ты собираешься меня превратить в одну из них! В мертвую пустую ракушку!» Другая мама нежно улыбнулась. Одной рукой она разбивала яйца в миску, другой ловко взбивала их венчиком. Потом она бросила на раскаленную сковородку кусочек масла, и оно тут же начало шкварчать и шипеть. Тем временем она тонко нарезала сыр, вылила расплавленное масло в яичную смесь, добавила сыр и все хорошенько перемешала. «Какая же ты глупенькая», — сказала другая мама. «Я люблю тебя и всегда буду любить. Никто по-настоящему не верит в призраков, потому что они все такие лгунишки. Посмотри, какой прекрасный завтрак я тебе готовлю». Она вылила желтую смесь в сковородку. «Твой любимый омлет с сыром». Каролина почувствовала, что очень хочет есть. «Ты любишь игры», — сказала она. «Вот что мне сказали». Черные глаза другой мамы заблестели. «Все любят игры». «Да», — ответила Каролина, слезла со стола и села на стул. В гриле, распространяя вокруг восхитительный запах, шипел бекон. «Ты станешь счастливее, если победишь меня честно и по правилам», — спросила Каролина. «Возможно», — ответила другая мама. Лицо ее сохраняло безразличное выражение, но пальцы судорожно барабанили по столу. Она облизала губы ярко-красным языком. «И что ты предлагаешь?» «Себя», — Каролина спрятала под столом дрожащие коленки. «Если я проиграю, то останусь здесь навсегда и позволю тебе любить меня. Я постараюсь быть самой примерной дочерью. Буду есть твою еду и играть с тобой в счастливое семейство». «И позволю тебе пришить мне вместо глаз пуговицы». Другая мама посмотрела на нее, черные пуговицы глаз не мигали. «Звучит заманчиво», — проговорила она. «А если ты выиграешь?» «Тогда ты отпустишь меня. Ты отпустишь всех. Моих родителей, тех мертвых детей, всех, кого сюда заманила». Другая мама вытащила из гриля ломтик бекона и положила его на тарелку. Потом она взяла сковородку, наклонила ее, и идеальной формы сырный омлет соскользнул и лег рядом с беконом. Она поставила перед Каролиной тарелку с едой, стакан свежевыжатого апельсинового сока и кружку горячего шоколада с аппетитной пенкой. «Да», — сказала она. «Думаю, мне нравится такая игра. Но во что мы будем играть? В загадки? А может, посоревнуемся в сообразительности или ловкости?» «Пусть это будет поисковая игра», — предложила Каролина. «Что-то вроде холодно-горячо». «И что же мы будем искать во время нашей игры, Каролина Джонс?» Каролина задумалась и сказала. «Моих родителей и души детей за зеркалом». В ответ на это предложение другая мама победно улыбнулась. Каролине оставалось лишь надеяться, что она ни в чем не ошиблась. В любом случае изменить что-либо было уже нельзя. «Договорились», — промолвила другая мама. «А сейчас, дорогая, тебе следует позавтракать. Можешь не беспокоиться, еда тебе не повредит». Каролина не могла оторвать взгляд от завтрака, ненавидя себя за это. Она ужасно проголодалась. «Откуда мне знать, что ты сдержишь слово?» — спросила Каролина. «Я клянусь», — ответила другая мама. «Клянусь могилой моей мамы». «А у нее есть могила?» — спросила Каролина. «О, да», — сказала другая мама. «Я сама ее туда положила. А когда она попыталась выбраться оттуда, я засунула ее обратно». «Поклянись чем-нибудь другим. Я должна быть уверена, что ты сдержишь клятву». «Клянусь моей правой рукой», — проговорила другая мама и, подняв руку, медленно пошевелила длинными пальцами с ногтями, похожими на когти. «Могу поклясться ею». Каролина пожала плечами. «Хорошо», — согласилась она. «Договорились». Она начала есть, стараясь не торопиться, и поняла, что еще голоднее, чем думала. Пока она завтракала, другая мама, не отрываясь, смотрела на нее. Трудно было понять выражение этих черных пуговичных глаз, но Каролина подумала, что другая мама тоже выглядит голодной. После апельсинового сока она решила, что горячий шоколад уже не осилит. «С чего можно начать поиски?» — спросила девочка. «С чего хочешь?» — ответила другая мама, словно это ей было безразлично. Каролина посмотрела на нее и крепко задумалась. Искать во дворе или в саду не имело смысла, ведь они не настоящие и на самом деле не существуют. В мире, который создала другая мама, нет ни заброшенного теннисного корта, ни бездонного колодца. Настоящим был только дом. Она внимательно осмотрела кухню, заглянула в духовку, открыла холодильник и поискала в отделении для овощей. Другая мама следила за Каролиной. Уголки ее губ изогнулись в самодовольной усмешке. «А какого размера эти души?» — спросила Каролина. Другая мама молча села за стол и прислонилась к стене. Она поковыряла в зубах длинным ярко-алым ногтем, а потом осторожно постучала пальцем по черной полированной поверхности своих пуговичных глаз. «Прекрасно», — сказала Каролина. «Можешь не говорить. Мне наплевать, будешь ты мне помогать или нет. Каждый дурак знает, что души такого же размера, как пляжные мячи». Она надеялась, что другая мама скажет ей что-то вроде: «Ерунда, они размером с луковицу или портфель, или такие же, как дедушкины часы». Но другая мама просто улыбалась. Равномерное постукивание пальцев по пуговичным глазам напоминало звук капель, падающих из неисправного крана в жестяную мойку. Но обернувшись, Каролина обнаружила, что это и в самом деле капает вода, а на кухне она одна. Каролина вздрогнула. Она предпочла бы знать, где другая мама, ведь если той нет нигде, она может быть где угодно. И в конце концов, всегда больше боишься того, чего не видишь. Каролина засунула руки в карманы и, стремясь придать себе уверенность, нащупала в одном из них камешек с отверстием. Зажав его в кулаке, она вытащила руку из кармана, протянула ее вперед так, будто в ней был не камень, а пистолет, и вышла в коридор. Зеркало в конце коридора на мгновение словно затуманилось, и в нем промелькнули неясные бледные лица. Потом лица исчезли, и появилась девочка, слишком маленького роста для своего возраста, и в руке у нее светилось что-то похожее на уголек. Каролина с удивлением посмотрела на свою руку, в ней ничего не было, кроме камешка с дыркой, похожего на обыкновенную серую гальку. Она вновь посмотрела в зеркало, где камешек сверкал, как изумруд. Зеленый луч, отражавшийся в зеркале, указывал на спальню Каролины. Пробормотала Каролина и направилась в спальню. Игрушки возбужденно залетали по комнате, словно обрадовались, что она пришла. Крошечный танк выкатился из ящика, чтобы поприветствовать ее. Он прокатился прямо по другим игрушкам, свалился на ковер и там опрокинулся. Как перевернутый на спину жук, он вращал и вращал гусеницами, пока Каролина не подняла его и не поставила на пол. Смущенный танк укатился под кровать. Каролина внимательно осмотрела комнату, заглянула в стенной шкаф, проверила выдвижные ящики.

Каролина направила луч фонарика вверх и увидела под потолком каких-то существ, безволосых и бесформенных. Вероятно, когда-то у них были лица, или когда-то они были собаками, но ведь у собак нет крыльев, и они не умеют висеть, как пауки и летучие мыши, вниз головой. Свет потревожил их, и одно из существ вдруг взлетело, громко хлопая крыльями и поднимая клубы пыли. Существо пролетело так близко, что Каролине пришлось пригнуться. Оно село на дальнюю стену и стало карабкаться вниз головой обратно к гнезду этих летучих собак и мышей. Каролина поднесла глазам камень и сквозь дырочку осмотрела комнату в поисках чего-нибудь, чтобы блестело или сияло, в поисках знака, который подсказал бы ей, что в комнате находится еще одна похищенная душа. Она вновь и вновь обводила фонариком комнаты, и из-за поднявшейся в воздухе пылищи луч света казался почти твердым. На стене, за разрушенной сценой, она разглядела что-то. Грязно-белое, в два раза больше Каролины, оно лепилось вверху к стене, как гигантский слизняк. Девочка сделала глубокий вдох. «Я не боюсь», — сказала она себе. «Не боюсь!» И хотя Каролина не особенно себе поверила, она начала карабкаться на старую сцену, цепляясь пальцами за гнилые доски. Когда подобралась ближе, она увидела какой-то кокон, похожий на паучье яйцо, который судорожно подергивался в луче света. Внутри кокона виднелось странное существо, похожее на человека. Но человека с двумя головами, да и ног и рук у него было вдвое больше, чем нужно. Существо в коконе казалось неестественно деформированным и незаконченным, будто двух пластилиновых человечков нагрели, а потом прилепили друг к другу, сминая и сдавливая в одно целое. Каролина медлила. Ей не хотелось подходить ближе. Летучие собака-мыши начали одна за другой слетать со своих мест и кружить по комнате. Они проносились совсем рядом, но не касались ее. «Наверное, здесь нет похищенных душ», — подумала Каролина. «Наверное, мне надо уйти отсюда и поискать где-нибудь еще». Она в последний раз посмотрела сквозь дырку в камне. Заброшенный театр был все таким же серым и холодным. Но теперь она заметила свечение, красновато-коричневое, яркое и насыщенное, как полированное дерево. Что бы ни светилось, оно было зажато в руке существа, висевшего на стене. Каролина медленно пересекла полуразрушенную сцену, стараясь производить как можно меньше шума, чтобы существо в мешке нечаянно не проснулось, не открыло глаза, не увидело ее и... Она поняла, что ничто не испугало бы ее сильнее, чем взгляд этого существа. Сердце девочки громко колотилось в груди. Она сделала еще один шаг вперед. Никогда в жизни ей не было так страшно, но она все-таки подошла к кокону совсем близко. Потом протолкнула руку в липкую и вязкую грязно-белую массу. Кокон мягко потрескивал под ее рукой, обволакивая кожу и одежду, как паутина, как белая сахарная вата. Она сделала усилие и тянулась вперед, пока не дотронулась до холодной руки, сжимавшей сияющий шарик. Кожа существа была скользкой, словно покрытой желе. Каролина попробовала забрать шарик. Сначала у нее ничего не получилось. Он был крепко зажат в руке, но постепенно пальцы один за другим ослабили хватку, и шарик скользнул ей в руку. Убедившись, что глаза существа все еще закрыты, она быстро вытащила руку из липкого мешка и посветила фонариком на лица. Ей показалось, что они похожи на молодых мисс Спинг и мисс Форсибл, которых она видела во время представления. Но сейчас, скрученные и вдавленные друг в друга, они выглядели как две восковых свечи, которые сплавились в одно ужасное целое. И вдруг одна из рук существа попыталась схватить Каролину. Ногти заскребли по ее коже, но существо было слишком скользким, и Каролина сумела вырваться. И тогда его глаза открылись. Четыре черных пуговицы, сверкая, уставились на Каролину. И два голоса, не похожих ни на что из того, что ей приходилось когда-либо слышать, враз заговорили. Один стонал и шептал, а другой жужжал, как жирная сердитая муха на окне, и при этом они повторяли в унисон. «Воровка, верни его! Остановись, воровка!» «Воровка!» Зал заполнился собакомышами. Каролина попятилась назад. Она поняла, Ужасающее существо, которое было некогда другими мисс Спинк и мисс Форсибл, привязано к стене своей же паутиной, заперто в своем же коконе, и оно не могло ее преследовать. Собака-мыши порхали и хлопали крыльями, но не задевали Каролину. Она слезла со сцены и поискала фонариком выход из старого театра. «Бегите, мисс!» Раздался у нее в голове голос девочки. «Бегите скорее! Вы нашли двоих из нас! Бегите из этого места, пока ваша кровь еще горяча!» Каролина положила шарик в карман рядом с первым. Она увидела дверь, подбежала к ней и изо всех сил толкала ее, пока она не открылась.